Житие преподобных Ионы и Нектария Казанских. Память. 4-17 октября. Преподобные Иона и Нектарий Казанские, в миру Иоанн и Нестор Застольские. Когда святитель Гурий, представление 1563 год, отправлялся в новоучрежденную Казанскую епархию, то царь Иоанн Грозный дал ему для забот о житейских делах боярина Иоанна Застольского. Под духовным руководством святителя Гурия Иоанн вел добродетельную, благочестивую жизнь. Он боялся греха, любил правду и был строго честен. В страхе Божьем воспитал Иоанн своего сына Нестора. Кроткий юноша с детства был аскетом, носил васеницу, соблюдал пост. Он любил молиться в храме. С согласия отца Нестор принял монашеский постриг с именем Нектарий. Скончался он в молодых годах. Отец Нестора Иоанн постригся в монашество с именем Иона. Перед кончиной он завещал похоронить его рядом со святителем Гурием, около могилы которого был погребен Нектарий. При открытии мощей святителей Гурия и Варсонофия в 1595 году были обретены нетленные тела и одежды иноков Ионы и Нектария и оставлены под спудом в часовне Казанского Спасо-Преображенского монастыря. Часовня, построенная Ионой над могилой святителя Гурия. В книге святых сказано: «Преподобные отцы Ионы и Нектарий, ученики и боляры, быша Гурия архиепископа, с ним и мощи их, облетены в лето 7104 октября в четвертый день». Святые упоминаются в службе святителю Гурию. Монаха два, подвигшися к Богу добре, Иона и Нектарий, един-единого родивый, тебе же послуживший в мире верно, и по смерти твоей веру к тебе держаста несумненную, и храмину каменную над гробом твоим соградиста. В той же и сами близ тебе погребошися, святие тии, многим нетлением от Бога почтение бывше. Молись с ними, святителю Гурия, Христа Бога даровати нам мир и велию милость».